Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, хутор Каменка. Главным имением нашим считалось Задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворни малочисленные, но все же были люди, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стрепухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты, братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке. Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет летний день. Солнце уже за домом, за садом. Пустой, широкий двор в тени. А я совсем-совсем один в мире. Лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза. Вот чье лоно свое. Плывет и кругляс медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое-высокое белое облако. Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире. Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто все тот же, только тут еще блещет низкое солнце, и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, затаенная жизнь перепелов. Сейчас они молчат, да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивлением разглядываю, что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует. Он сердит, серьезен, возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое. И вдруг щитки этих надкрыльей разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, и как изящно, и жук поднимается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством, оставляя во мне грусть разлуки. А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрыло запритихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день. Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете меж высоких ножек какого-то старинного столика. И, Боже, как мучительно его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядело на меня в окно с высоты какая-то тихая звезда. Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила? Куда звала? О чем напоминала?